Узнав о происшествии с отпрыском старинного аристократического рода, тогдашний папа Климент VIII не стал вмешиваться и приказал отдать высокопоставленного преступника в руки мальтийского правосудия. Так Фабрицио Сфорца отсидел 4 года в тюрьме на Мальте. Это была особая тюрьма, куда попадали родовитые нарушители строгого рыцарского устава. Ее узники не испытывали нужды ни в чем, кроме свободы. Помимо матери, за внука хлопотал прославленный адмирал Марк-Антонио Колонна, но все усилия оказались тщетны. Мальтийский орден свято соблюдал устав с четко прописанными в нем правилами и законами рыцарской чести. Не получив огласки, эта загадочная история так и осталась достоянием секретных архивов Мальтийского ордена. Но деньги и связи сделали свое. После освобождения Фабрицио Колонна был прощен и получил ответственный пост. Воспоминания о невинных забавах детства не способствовали возникновению дружбы, так как честолюбивый Фабрицио не мог в глубине души не завидовать огромной славе вновь повстречавшемуся ему на пути безродного сына, управляющего имениями его отца, графа Сфорца. Караваджо помнил, как Фабрицио ревновал к нему своего брата Муцио и пакостничал. Именно от него Караваджо с горечью узнал о смерти друга. По всему чувствовалось, что товарищ детства нисколько не изменил своей каверзной натуре, а потому не предпринял больше шагов к сближению, хотя на небольшом острове их пути нередко пересекались. Вскоре Караваджо был представлен магистру Алофу де Виньякуру, который, безусловно, был наслышан не только о громкой славе художника, но и о совершенном в Риме преступлении. Вряд ли для него оно было чем-то из ряда вон выходящим, коль скоро затрагивались вопросы чести и достоинства, с чем ему частенько приходилось сталкиваться, имея под началом свыше 2000 горячих голов. Под конец аудиенции он показал гостю коллекцию оружия и рыцарского снаряжения, являвшиеся предметом его особой гордости. Караваджо, знавший толк в оружии, и спросил разрешения сделать несколько карандашных набросков, заинтересовавших его шпаг и доспехов, решив, что все это может пригодиться для работы, раз уж он оказался в стане рыцарей, склонных при любой оказии хвататься за оружие и слывших отчаянными бретерами, хотя дуэли на острове были запрещены. По праздничным дням на главной площади Валетты устраивались традиционные рыцарские турниры, на которых победителей ждала слава. Такие состязания служили своеобразным клапаном, чтобы выпускать понемногу пар из бурлящего рыцарскими страстями котла. На всякий случай, пока магистр увлеченно давал пояснение экспонатам коллекции, художник успел набросать в общих чертах и портрет хозяина дома. Итак, начало было вполне обнадеживающим. Маркиз Маласпина заказал ему картину, чтобы преподнести в дар городу Валетта, куда он намеревался окончательно переселиться на старости лет, так как в Неаполе устал от чванства и грубости испанских правителей. Картина предназначалась для итальянской часовни в соборе Иоанна Крестителя, где каждая нация, входившая в братство иоаннитов, имела собственный предел. Уже на следующий день Караваджо приступил к работе. Банкир Коста, в особняке которого с видом на бухту он остановился, представил в его распоряжение просторное помещение и все необходимое для работы. Вспомнив некоторые свои картины, которые писались на заказ в качестве подарка, он с легким сердцем приступил к написанию «Святого Иеронима». Это третий написанный им Иероним, на сей раз изображенный сидящим в центре за столом с рукописью. Но это не прежний старый книжник-эрудит, изможденный постоянным говением и родениями над книгами, а еще вполне крепкий, русоволосый мужчина с волевым лицом и сильным оголенным торсом, частично прикрытым пурпурной накидкой. За ним справа проглядывает ложе под пестрым покрывалом, с которого он только что поднялся, чтобы с первыми лучами солнца засесть за рукопись. На столе привычный для художника натюрморт, состоящий из булки, миниатюрного распятия на краю стола и простого подсвечника с загашенной свечой. Как и на двух ранее написанных одноименных картинах, на столе находится череп, положенный почему-то на бок и выглядящий скорее как случайная находка, нежели как многозначительное «мементо мори». Чтобы сделать приятное заказчику, чей герб помещен в правом углу холста, лицу Иеронима приданы черты магистра Винекура. Памятуя о плачевном опыте с портретом папы, Караваджо не стал настаивать на сходстве, выделив в основном весомость и значительность изображенной фигуры. Дар маркиза Маласпина вызвал огромный ажиотаж среди членов братства иоаннитов, а магистр все же узнал себя в Иерониме и загорелся идеей заказать художнику свой портрет. Многие рыцари, побывавшие на освещение картины в соборе с почти голыми стенами, где, наконец, появилось великолепное полотно, стали с интересом приглядываться к итальянцу-художнику и при встрече с ним на улице дружески приветствовали как старого знакомого. Через неделю на остров прибыл маркиз Джустиньяни со своим племянником Орацио, который мечтал быть принятым в рыцарское братство. Чтобы желание юнца осуществилось, Джустиньяни преподнес руководству Мальтийского ордена родовое имение с замком, пашнями и виноградниками в Венозе, родине Горация на юге Италии. Столь ценный дар был принят с благодарностью, и юного Орацио, тезку великого поэта античности, ждало торжественное посвящение в рыцарей.